«Столько, сколько куришь ты», — сказала Дженни, — «это уже слишком». Но я завязывать с куревом и не думал. Непонятно как, но курение помогало мне не волноваться, хотя, честно говоря, особых волнений я в то время не испытывал. По вечерам в Хододи-клубе я выходил во время перерыва на аллею и смотрел на звездное небо. Если звезд не было, я все равно смотрел вверх. Как-то Дженни вышла из клуба и увидела, что я, не отрываясь, смотрю в небо, с которого льет дождь. «Форест, надо это прекратить», — сказала она. «Я беспокоюсь за тебя. По вечерам ты играешь, а весь день валяешься в постели, и это все, что ты делаешь. Ты подрываешь свое здоровье. По-моему, тебе надо на какое-то время отсюда убраться. Кроме завтрашнего концерта в Провинстауне, у нас не планируется пока выступлений. Быть может, нам поехать куда-нибудь отдохнуть, сменить обстановку? Поедем в горы?» Я кивнул, хотя не уверен, что расслышал все, что она сказала. На завтра мы выступали в Провинстауне. В перерыве я вышел через служебный вход на улицу, чтобы выкурить косяк. Я сидел на крыльце, курил и о чем-то думал, как вдруг ко мне подошли две девушки. Одна из них спросила: «Послушай, это ты играешь на губной гармошке в битых яйцах?» Я утвердительно кивнул, и в то же мгновение она плюхнулась ко мне на колени. Вторая девушка оскалилась в улыбке, взвизгнула и одним махом сорвала с себя блузку. Ее подруга тем временем тянула молнию на гульфике моих брюк, одновременно задирая юбку, а я сидел неподвижно, словно оглушенный их неожиданной атакой. Внезапно дверь служебного входа открылась, из нее вышла Дженни и сказала: «Форест, пора». Потом на мгновение замолчала и, вскрикнув: «Какая грязь!», захлопнула дверь. Я вскочил на ноги, сидевшая у меня на коленях девушка свалилась на землю. Ее подруга заверещала. Я бросился к двери. Дженни стояла за кулисами и, прислонившись головой к стене, плакала. Я кинулся к ней, но она, не взглянув на меня, сказала: «Пошел прочь, недоносок. Все вы одинаковые. Все у вас как у кобелей, никакого уважения к людям. Никогда еще мне не было так плохо, как тогда. Не помню, как и что мы играли в последнем отделении. На обратном пути Дженни села в автобусе на переднее кресло и не обмолвилась со мной ни словом. В ту ночь она спала одна на диване, а утром сказала, что мне уже давно пора подумать о собственном жилье. Делать было нечего, я собрал свои пожитки и ушел. Чувствовал я себя совершенно раздавленным, ничего не мог ей объяснить. Меня снова вышвырнули прочь. А Дженни, она тоже куда-то переехала. Я разыскивал ее всюду, но никто ничего о ней не знал. Моус предложил перекантоваться, пока я не подыщу себе жилье, у него. Но даже с ним я жутко тосковал от одиночества. Мы больше не выступали, делать было практически нечего, и я подумал, что надо бы съездить домой повидать маму, а может быть и заняться креветочным промыслом там, где когда-то жил бедный Буба. Видимо, никогда мне не стать звездой рок-н-ролла. Возможно, я просто никчемный дурак и больше ничего. Однажды, вернувшись домой, Моус рассказал, что только что заходил в соседний бар посмотреть телевизионные новости, и кого бы вы думали, он увидел на экране? Дженни Карен, да-да, именно ее. Он сказал, что она сейчас в Вашингтоне, участвует в многолюдной демонстрации против войны во Вьетнаме. Моус никак не мог понять, что потянуло ее туда, в самую кучу дерьма, когда ей надо быть здесь и делать вместе с нами деньги. Я сказал, что должен во что бы то ни стало увидеть ее. «Давай», — ответил Моус, — «только уговори ее вернуться». Он добавил, что знает, где ее найти. Она участвует в антивоенных акциях в составе группы из Бостона, а ему известно, где эта группа квартирует в Вашингтоне. Я снова сложил в рюкзак свое имущество, поблагодарил Моуза и двинулся в путь, не зная, вернусь ли сюда снова или нет. В Вашингтоне, когда я приехал туда, творилось бог знает что. На улицах было множество полицейских, которые с трудом сдерживали орущие толпы, швырявшие в них всякую дрянь. Все выглядело так, словно в городе началось восстание. Полицейские вовсю орудовали дубинками, и ситуация, казалось, вот-вот станет взрывоопасной. Я добрался туда, где могла быть Дженни, но дома никого не было. Остаток дня я просидел на лестнице, и только около 9 часов вечера у дома остановилась машина, из которой вышло несколько человек, и среди них Дженни».